Глава 4. Катерина вернулась домой в задумчивости. Задумаешься тут, когда все прежние жизненные устои рушатся прямо на глазах. И глупый трёп гадалки сбывается с точностью до слова. Она была готова посчитать это розыгрышем и обязательно бы посчитала, если бы с ней сегодня начал знакомиться какой-нибудь голубоглазый юноша с именем на «М». Она даже ожидала чего-то такого. Слишком уж настойчиво тянула ее Юлька к гадалке. Чересчур настойчиво. Так что, если бы на горизонте нарисовался кто-то, готовый протянуть руку, Катерина бы высказала все, что думает, сначала незадачливому женишку с недостроенным домом и проблемами в личной жизни, а потом и хорошей подружке Юльке, потому что история выглядела бы шитой белыми нитками. Катерина прекрасно себе представляла, как, отчаявшись познакомить ее хоть с кем-то, Юлька идет на крайние меры и привлекает к делу потомственную алтайскую ведьму. Единственное, что никак не укладывалось в такую понятную и стройную теорию, это Максим Викторович. Представить себе, что стопроцентно успешный мужчина, взирающий на окружающих несколько свысока, ввязывается в подобную глупую авантюру, Катерина не могла. На это ее фантазии не хватало. Если бы Максим Викторович обратил внимание на сотрудницу, которая с утра до вечера одиноко кукует в своем кабинете и давно бы засохла, если бы верный секретарь не подпаивал ее кофе, он бы уж точно нашел способ с ней сблизиться, не прибегая к ведьмам и гадалкам, даже потомственным и очень алтайским. И уж как-нибудь без Юлькиной помощи. На конференцию бы с собой пригласил. Или просто сказал бы: «Встретимся за ужином, госпожа Верхина, обсудим вашу работу». И все. Безо всяких колдовских штучек и прочей мистической ерунды. Куда бы она делась, пошла бы как миленькая. В общем, мощный аналитический аппарат Катерины был готов сломаться, столкнувшись с этой нерешаемой задачкой. К счастью, ее размышления прервал телефонный звонок. «Юлька, ну, конечно». Она и не сомневалась. Вместо «Привет, как дела?» из трубки донеслось нетерпеливое: «Ну как? Был знак? Что там с кольцом?» Катерине хотелось гордо ответить, что все это глупости с гаданиями, ведьмами и прочей ерундой, и что если бы она, Катерина, не опасалась, что Юлька заноет ее до смерти, то никакой Вальдемаре в жизни бы не пошла, и что никаких таких особых знаков и колец с женихами сегодня не было. Но, увы, врать лучшей подруге Катерина не привыкла. «Был знак, кажется. Там такая история с кольцом», — выдавила она. В трубке восторженно ахнули. «Впрочем, неважно, что-то такое было». «Что, и мужчина?» — допытывалась Юлька, теперь уже с удвоенным энтузиазмом. «Ну да, вполне себе мужчина». Уж с этим поспорить было трудно. «Ух ты, здорово как!» Катерину чуть не смыло волной радости, которая выплеснулась из трубки. «Ну и что? Понравился он тебе?» И вот тут Катерина задумалась. Раньше ей в голову не приходило размышлять о том, нравится ли ей Максим Викторович. Зарплату платит, попусту не придирается. Да из чего бы ему к ней придираться? Они почти не пересекаются по работе. Он главный босс, хозяин всего и вся. Она — обычный рядовой сотрудник. Зато ее отчеты с ним сталкивались регулярно и даже ложились к нему на стол. Почему-то эта мысль сейчас показалась ей неприличной. А вот она сама — нет. Не в смысле на стол не ложилась, а не сталкивалась. Хотя на стол тоже не... Боже, ну и чушь. В общем, здоровались, встречаясь в коридорах огромного концерна, и не более того. Но если подумать, то он вполне симпатичный мужчина. Не совсем в ее вкусе, но наверняка кому-то он кажется привлекательным. «Ну что ты молчишь?» — встревоженно спросили из трубки. «Думаю», — честно ответила Катерина. «Наверное, нравится, но не так. В общем, это точно не моя судьба, чтоб там ни говорила твоя Вальдемара». «Вальдемара ерунды не скажет», — отрезала Юлька. Весьма спорное утверждение. На взгляд Катерины эта женщина только ерунду и говорила. Но вот то, что ерунда начала сбываться с такой точностью, явно свидетельствовало о том, что к словам гадалки нужно, если не прислушаться, то отнестись серьезнее. «А остальное совпало? Ну, имя там или еще что-нибудь?» Юлька продолжала вбивать гвозди в гроб Катерининого рационального мышления. «Ну, «Кое-что совпало», — с неохотой ответила та. «Все совпало, все! Если бы кое-что совпало, можно было бы списать на случайность и даже не задумываться об этом». «Послушай, я знаю, что делать», — радостно заявила Юлька. «Тебе надо сходить к ней еще раз. Тогда же ты не знала, кто твоя судьба, а теперь знаешь. Вот заодно и расспросишь, раз сомнения есть». Еще вчера за подобную отличную идею Юлька была бы жестоко высмеяна. Но сегодня эта мысль уже не казалась Катерине такой уж дикой. Наоборот. Разумеется, она не собиралась всерьез спрашивать совета у Вальдемары. А вот поразузнать у гадалки подробности о своем суженом не помешало бы. В конце концов, разрыв с женой, голубые глаза и временное отсутствие жилья — не такие уж и редкие признаки. А если копнуть поглубже, сразу выяснится, что ничегошеньки эта ведьма не угадала, и никакой ей Максим Викторович не суженый, а самый обычный начальник. У Катерины даже настроение улучшилось. «А что? Давай, организуй мне с ней встречу», — охотно согласилась она, чем вызвала новую волну Юлькиного восторга. «Да запросто! Завтра в 6 утра сойдет?» «Почему так рано?» — удивилась Катерина. «Она вставала рано, но не настолько же». «Потому что потом тебе на работу, а у нее это самое продуктивное время». «Вчера мы вечером ходили», — проворчала Катерина. «Вчера был исключительный случай. Что-то там случилось с Луной в Козероге. Я так толком и не поняла». Катерина тяжело вздохнула. «Дожили. Что-то случилось с Луной в Козероге, и поэтому ей в 6 утра нужно тянуться к черту на куличке какой-то ведьме, чтобы больше узнать о своем суженом. Все это никак не могло быть частью ее жизни. Но почему-то стало».